Я работаю санитаром в городской поликлинике в терапевтическом отделении уже несколько лет. Работа не пыльная, но и не шибко приятная, хотя я уже привык. Зачастую я остаюсь на ночные дежурства и помогаю врачам, если что-то происходит с пациентами. Но сегодня произошло нечто ужасное. Давайте расскажу по порядку. Я, как обычно, сидел в комнате для медперсонала и переписывался в интернете с друзьями-полуночниками. Собравшись покурить, я вышел в пустой коридор отделения и направился к выходу. Но какие-то странные чавкающие звуки, доносившиеся из одноместной палаты, привлекли мое внимание. Тихонько заглянув в палату, я чуть было не закричал от испуга, потому что увидел такое, что не снилось мне даже в кошмарном сне. Над женщиной, лежащей в постели, навис человек в черном балахоне с капюшоном на голове, синей маске и скальпелем в руке. Он стоял ко мне полубоком и кромсал несчастной жертве живот, достав оттуда сначала одну почку, а затем и вторую. Не замечая меня, он приподнял маску, и вырезанные органы женщины отправились к нему в рот. Он с наслаждением пережевывал их, причмокивая от вкуса. Затем, повернувшись ко мне лицом, он с яростным криком набросился на меня. Но я успел уклониться от удара скальпелем и, совершив резкий выпад, ударил наотмашь кулаком его по лицу. Маска слетела с его головы, а он сам, словно тень, скользнул в дверь и испарился. Следующие несколько дней меня таскали на допросы. Половину отделения опечатали, а пациентов перенаправили в другие больницы. Я раз за разом рассказывал все, что знал, но верить в то, что какой-то неизвестный человек проник в отделение и убил несчастную женщину, следователи отказывались. Но и улик, доказывающих, что это сделал я, у них не было, поэтому я остался на свободе и продолжил работать дальше. Очередное ночное дежурство. Я сижу и переписываюсь с приятелями, как вдруг мне приходит сообщение от некого безглазого Джека. «У тебя есть кое-что мое!» «Кто ты такой?» «Неужели ты забыл нашу встречу в палате?» «А, так это ты, ублюдок!» «Ты забрал мою маску, и я знаю, что ты ее спрятал и не передал полиции!» «В чем же причина?» «Я предполагал, что ты попытаешься ее вернуть, ведь такие, как ты, очень привязаны к своим вещам!» «Ты прав! Эта маска мне дорога, и я намерен забрать ее, а заодно и твою жизнь!» «А силенок-то хватит?» «Насколько я помню, ты сбежал как маленький трусишка, получив кулаком по морде!» «У меня были важные дела. Некогда было танцевать с тобой!» «А сейчас ты готов? И где же ты? Я притащу твое жалкое тельце прямо на порог полицейского участка!» «Не торопись! Позабавиться мы еще успеем! Вся ночь впереди!» Безглазый Джек вышел из сети. Я достал сигарету, чиркнул зажигалкой и закурил. Слова психопата крутились в моей голове, и я был уверен, что этой ночью он навестит меня. Ему нужна маска. И что-то еще. Что-то еще. Проведя какое-то время на стороже и несколько раз обойдя все отделение, заглянув в каждую палату, я пришел к выводу, что маньяк не появится этой ночью. Но эти выводы я сделал поспешно. Минут через 10 после того, как я закончил последний обход, во всем отделении резко погас свет. Вглядываясь в темноту, я прислушался, но не услышал ничего необычного, как вдруг резкая боль пронзила мою левую руку. В темноте раздался психопатический смех, и я, рассекая воздух, начал размахивать кулаками в надежде достать маньяка. Снова резкая боль, теперь уже в спине. Я наотмашь кинул руку назад, но снова попал в пустоту. Он играл со мной, издевался прежде, чем прикончить, а я топтался в луже собственной крови в абсолютной темноте. Смех то приближался, то удалялся, то раздавался сзади, то сбоку. Я никак не мог сориентироваться и продолжал махать руками. И вот, наконец, один из моих ударов достиг цели. Ни медля, ни секунды я схватил своего гостя и резким движением швырнул его на пол. Он продолжал хохотать, а я, взобравшись на него, начал лупить кулаками изо всех сил по любым участкам его тела. «Твою мать, он наслаждался этим!» Он не чувствует боли и продолжает хохотать, а я, теряя кровь, начинаю ослабевать. Удары становятся все медленней, все слабей. Кажется, я теряю сознание. Очередной всплеск боли заставил меня упасть на пол. Он воткнул скальпель мне в лицо и сбросил с себя. Я погружаюсь в темноту. Я отключаюсь. В себя я пришел лежа на больничной койке. Все тело дико болело, а на животе был небольшой аккуратный зашитый разрез. Врач рассказал мне, что нашли меня едва живого, исполосованного и без одной почки. Да, я остался жив, хоть и весь исполосован. Но зайдя на свою страницу ВКонтакте, я увидел сообщение от него. Поправляйся. Скоро мы снова увидимся.